Глава 9. Темпест. Вздрогнув, Темпест обхватила руками живот в попытке согреться. Мало того, что ее кожа покрылась мурашками из-за встречи с королем, так еще и было невероятно холодно, а шелковое платье совершенно не спасало. Она перевела взгляд на небо. Девушка залюбовалась похожими на бриллианты звездами, разбросанными по черному бархату ночи. Пройдет совсем немного времени, и первый снег покроет королевский город. В горах уже бушевали штормы. Теплый свет лился из окон казармы. Она ускорила шаг и вошла туда, где большую часть своей жизни чувствовала себя как дома. Темпест почувствовала облегчение, когда закрыла дверь и окинула взглядом пустые кровати и потрескивающий камин в дальней стене. По крайней мере, никто не будет допрашивать во время сбора вещей. Казалось, кулак сжался вокруг ее сердца. Как она должна была рассказать об этом своим дядюшкам? Конечно, они гордились ею за успешно пройденное испытание, но что касается задания, в ее планы входила всего-навсего разведка, но король приказал ей принести ему сердце шута. Расплетенные волосы встали дыбом у нее на затылке. Темпест была уверена в своих навыках, однако другие гончие тоже пытались и в итоге погибли. Девушка сглотнула. Она боялась вовсе не смерти. Смерть была частью жизни. Особый вид пыток, предназначенный в основном для женщин, который приводил ее в ужас. Дядюшки хорошо ее обучили, но они также вбили ей в голову, что она всегда будет мишенью для опасных мужчин. И шут был самым опасным из всех. Когда он не убивал и не продавал оружие, он торговал ядами, эликсирами и женщинами. Теперь еще и восстание. Что им двигало? Губы скривились, когда девушка сбросила свои натирающие туфли и пошевелила больными пальцами, поставив их на каменный пол. Деньги, без сомнения. Война была прибыльной для тех, кто продавал оружие. Оттолкнувшись от двери, она прошествовала к своей кровати. Шут был просто человеком. Человеком, который мог истекать кровью, как и любой другой. Она тихо усмехнулась, когда рывком открыла сундук с одеждой. Темпест наклонилась вперед и провела рукой по луку своей матери, спрятанному среди одежды. Он даже не заметит ее приближение, если повезет. Не снимая платья, девушка в спешке собирала вещи, побросав все необходимое на кровать. Фыркнув, она подвязала платье на бедре, чтобы не споткнуться о подол. Хотя Темпест очень сильно хотела сорвать эту штуковину с тела, она была слишком напряжена и, честно говоря, понятия не имела, как самостоятельно расшнуровать загубленный лиф. «Отвратительное платье!» — пробормотала она себе под нос, с осторожностью складывая одежду аккуратными квадратиками. Темпест оглядела оружие, одежду и рюкзак. Ни за что на свете это все не сможет поместиться в выцветшей кожаной сумке. Взгляд серых глаз блуждал по прекрасной форме гончей, лежащей на кровати. Не в силах удержаться, она провела рукой по мягкой коже и коснулась твердого корсета, покрытого замысловатой металлической сеткой, а затем темно-синего плаща. Изумительно, но слишком ярко для задания. Расстроившись, она заново упаковала большую часть своей формы, оставив только затейливый корсет и кожаные брюки. Нужна была как можно более простая и неприглядная одежда. Большинство женщин не носили брюк, поэтому ей пришлось взять юбку. Перебирая пальцами ткань грубо сотканной юбки цвета лесной зелени, она улыбнулась и добавила ее к стопке вещей. Поможет в укрытии среди вечно зеленых растений. И как бы ей не хотелось носить юбку, данный предмет гардероба может послужить одеялом во время путешествия. Напевая мамину колыбельную, она уложила нижнее белье, свободную льняную рубашку и тунику в сумку, вместе с лекарствами и набором для перевязки ран. «Спасибо тебе, Алекс», — прошептала она, бросая туда же запасной кинжал, кусок веревки и бурдюк с водой. На стуле у кровати она разложила еще один комплект одежды и тусклый, поношенный серый плащ. Его Темпест накидывала на себя, когда не хотела, чтобы ее заметили на улицах Дуте. Меч, кинжал, лук и колчан со стрелами лежали на полу рядом со стулом, готовые быть пристегнутыми к телу в любой момент. «Что мне еще нужно?» — пробормотала она, обращаясь к себе и мерцающему фонарю. «Может быть, Алекс оказался прав, и списки действительно были очень важны». Подняв правую руку, она отметила галочкой, что еще нужно для путешествия. «Мне нужно заскочить на кухню за припасами», — поморщилась она. «Если дядюшки обнаружат, что она ушла, не сказав ни слова, ей не поздоровится». Темпест выглянула в темную тихую ночь. Было холодно, а за пределами городской суеты станет только холоднее. Простудиться в первый же день в качестве гончей явно не пойдет ей на пользу. Не говоря уже о том, что Темпест могла споткнуться и пораниться в кромешной тьме сельской Хеймсерии. Для начала нужно выспаться, а потом уже отправиться в путь с первыми лучами солнца. К тому же она была измотана. Раны практически зажили благодаря дяде, но боль все еще не отпустила. Темпест завела руки за спину и потянула за шнурки на платье. После 20 минут борьбы с ними она вся вспотела. Скинув руки в воздух, она закричала, а затем схватила кинжал со стула и разрезала тонкую ткань. Шелк, развиваясь, упал на пол, и она бесцеремонно отбросила ткань ногой, наконец избавившись от нее. Умыв лицо водой из тазика и почистив зубы, девушка рухнула на кровать. Ей о многом нужно было подумать, многое переосмыслить. Но теперь, когда ее голова опустилась на подушку, Темпест обнаружила, что она едва может связать мысли друг с другом. «Сначала поспи, потом будешь думать», — выдохнула она. Слова растворились в воздухе, пока она погружалась в сон. «Ты не Темпест! Ты только что стал гончей!» — воскликнул Алекс в тот момент, когда увидел во дворе казармы, как Темпест красит свои лавандово-голубые волосы в черный цвет при помощи густой, древесно пахнущей смеси из угля и лосьона. Она одарила его мрачной улыбкой. «Доброе утро, Алекс. Думаю, ты уже слышал о моем задании?» «Мы все слышали», — сказал Дима, появляясь из-за спины Алекса так внезапно, что Темпест подпрыгнула от неожиданности. «Невероятно тихий мужчина». «Как тебя угораздило получить такую работу?» — мягко спросил он. Темпест не хотела рассказывать им о короле Дестине, о его хищных взглядах и о том, как она воспользовалась информацией о восстании, чтобы сдержать его. Прямой билет к насилию, смерти и катастрофе. Она пожала плечами. «Король впечатлился моими навыками, проявленными на испытании. Это всего лишь задание по сбору информации. Скорее всего, я буду отсутствовать всего несколько дней, так что расслабьтесь, дядюшки. Со мной все будет в порядке. Вы хорошо меня обучили». Алекс выглядел каким угодно, только не расслабленным. Темпест закусила губу, когда поняла, что у Димы было такое же напряженное выражение лица, как у Алекса, и это заставило ее нахмуриться. Диме не свойственно было проявлять внешне свои переживания. Он верил в способность Темпест принимать решения и одним из первых учил ее целиться еще выше. Ее глаза сузились в подозрении, когда Максим, за которым плелся угрюмый Левка, появился с таким же обеспокоенным выражением на лице. Темпест хмуро осмотрела свою семью. «Думаете, у меня не получится? Разве я не показала себя? Доте, девочка! Конечно, мы считаем, что ты справишься», — перебил Максим. Он шагнул вперед, чтобы обнять ее, и она развела свои покрытые краской руки в стороны и вдохнула знакомый дымный запах своего дяди. «Мы просто беспокоимся о тебе. «Нам это разрешается, правда?» Прогрохотал Максим и отпустил ее. Он отступил назад и скрестил руки на своей огромной груди. Дима кивнул в знак согласия, но его губы скривились, как будто он попробовал что-то кислое. «Гончие обычно не отправляются на одиночное задание спустя 2 дня после испытания. С твоей стороны было глупо согласиться». «Разве я могла отказать нашему королю?» — ответила Темпест, ощетинившись. Она посмотрела в глаза Левке, ожидая свирепых взглядов или раздражения из-за того, что она отправляется на официальное задание, прежде чем у него выпал шанс пройти свое испытание. Но к ее удивлению он выглядел каким-то задумчивым, тихим. Это настораживало. Странно видеть его таким, когда он был так похож на своего отца, такой же громкий и хамоватый. Губы Левки скривились, и он отвел взгляд, направившись к тренировочным площадкам и оставив Темпест с 3 беспокоящимися мужчинами. Она озадаченно смотрела ему вслед. Странно. Она размяла шею, снова переключив внимание на мужчин, похожих на грозовые тучи, и ободряюще улыбнулась им. «Со мной все будет в порядке, клянусь. Я не сделаю ничего неразумного, просто соберу информацию». «Лгунья, лгунья!» Выражение лица девушки не изменилось, хотя ее тошнило. Темпест никогда не лгала своим дядюшкам, и она ненавидела, что приходилось делать это сейчас, чувствуя себя грязной. «Сбор информации часто опаснее, чем сражение, Темпест», произнес кто-то ледяным тоном. Она замерла и изо всех сил старалась не дергаться. Главный Мадрид. Никто не знал его настоящего имени. Темпест расправила плечи и повернулась лицом к мужчине, который все еще внушал страх, сковывающий мышцы. Мадрид стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на нее сверху вниз. «Тебе не следовало соглашаться на это задание», — сказал он. «Ты должна была сначала прийти ко мне». «Я не могла», — мягко возразила она, понизив голос. Гончие являлись самыми настоящими сплетниками. Не хотелось, чтобы информация о ней распространилась повсюду. На кончике языка вертелось признание о сделке, которую она заключила с королем. Но язык прилип к небу, и слова застряли внутри. Король Дестин не предупреждал, чтобы их разговор оставался конфиденциальным, но у нее возникло ощущение, что лучше промолчать. Темпест выпрямилась, насколько могла это сделать, и встретилась с холодным взглядом Мадрида. «В конечном счете, я отвечаю перед королем. И хотя я уважаю тебя, этого ты изменить не можешь. В первую очередь я служу своему королю. Я полноценная гончая, оружие, которое наше величество может использовать по своему усмотрению. Неважно, нравится вам это или нет, я отправлюсь на задание». Мадрид изучал ее и в конце концов вздохнул, покачав головой, затем принялся копаться в сумке, прикрепленной к поясу. Он вытащил бледно-голубое кольцо, вырезанное из агата. На нем была изображена оскаленная морда гончей. «Для тебя они есть у всех гончих. Спрячь его на время своей поездки». Она фыркнула и подняла свои покрытые краской ладони. «Как ты думаешь, для чего я крашу свои волосы? Я наверняка не смогу работать под прикрытием с голубыми волосами, которые кричат о моей мадридской крови, правда ведь? Не то чтобы я этим занимаюсь развлечения ради, эта смесь отвратительна». Максим перестал выглядеть напряженным. «Просто послушай нас всех и будь осторожна, Темпест. Я не хочу увидеть радость на лице Левки, когда он узнает, что тебя растерзал волк или кто-то похитил или что-то еще в таком роде». «Такие вдохновляющие слова ободрения?» Она нехотя улыбнулась. «Не подбирайся слишком близко к горам», — предупредил Алекс. Он все еще выглядел невозмутимо серьезным. Холодок пробежал по спине Темпест, и ей вспомнился странный запах в палатке целителя в день испытания. Она ободряюще улыбнулась мужчине и кивнула. «Если все пойдет хорошо, мне не придется и близко подходить к ним. И еще постарайся ограничить свои передвижения по лесу ради своей же безопасности», — добавил Дима. Если бы они знали, чем она на самом деле собиралась заниматься, а именно охотой на шута, они бы сошли с ума. «Я всегда буду начеку», — она внимательно подбирала слова, не желая лгать. «Вы хорошо меня обучили. Вернусь раньше, чем вы успеете оглянуться». Она надеялась. Шут будет серьезным противником. Темпест ополоснула волосы и руки в ближайшей бочке с ледяной водой. Остаток краски сделал воду мутной. Она встала и повернулась лицом к своим дядюшкам, которые молча наблюдали за ней. В горле застрял ком. Пришло время уезжать, и она не была уверена, что готова. Сейчас или никогда. Она боком подобралась к Максиму и еще раз обняла его, затем Диму и Алекса, попутно попрощавшись со всеми. Она не смотрела на Мадрида, молча наблюдающего за ними. Темпест оставила всех, чтобы забрать оставшиеся вещи из своей комнаты и покинуть казарму. Тонкая льняная рубашка промокла из-за влажных волос. Забота дядюшек грела сердце. То, что они все заботились о ней, даже бесстрастный, пугающий Мадрид, значило для Темпест больше, чем она готова была признать. Темпест заплела свои длинные волосы в толстую черную косу и дважды проверила, надежно ли закреплено оружие. В последний раз, оглядев казармы, девушка проскользнула мимо тренировочной арены и смешалась с потоком рабочих. Она оглянулась, едва различая крышу своего дома. «Я скоро вернусь», — пообещала она. Сумерки окрасили небо в теплые цвета к тому времени, когда Темпест достигла опушки леса, окружавшего горный хребет и разделяющего Хеймсерию и Талагу. Она похлопала свою лошадь по потному плечу. «Хороший мальчик!» — пробормотала она, пока они пробирались сквозь лес. Она скакала в безжалостном темпе, чтобы добраться до последней линии деревьев до наступления глубокой ночи. В каждой деревне она нанимала нового скакуна, и черный красавец, на котором она сейчас сидела верхом, пока числился в ее любимчиках. Он безоговорочно реагировал на каждую команду, и его галоп напоминал полет. «Как только доберемся до следующей деревни, найдем тебе несколько яблок». Его уши дернулись при слове «яблоко», и девушка улыбнулась, внимательно вглядываясь в окружение. Темпест с легкостью признавала, что ее владение оружием не являлось совершенным. Время от времени в поединках она могла стать небрежной или даже ленивой, но из нее получился отличный следопыт, даже превосходный, лучший ее навык сразу после дальнего боя. Через год или два, набравшись опыта, она предполагала, что способность выслеживания превзойдет даже боевые навыки. Она натянула поводья, и ее глаза сузились при виде недавно растоптанного лиственного растения и отпечатка босой ноги в грязи. Волосы на руках встали дыбом, и предостережения дядюшек зазвенели в ушах. «Все время будь начеку». Лес находился на территории оборотней изгоев, и они, как правило, нападали на любого, проходящего через лес. Губы скривились при этой мысли. Лес не принадлежал им. Они были трусливо скрывающимися преступниками, отказывающимися работать. С предельной осторожностью девушка спрыгнула со своего скакуна и беззвучно приземлилась на рыхлую землю. Она провела пальцами по следу. Влажная земля прилипла к кончикам пальцев, след был свежим. Темпест тихо сделала вдох и изо всех сил попыталась уловить хоть какие-то звуки, осматривая пышные деревья. «Куда же ты ушел?» Она осмотрела местность вокруг них в поисках каких-либо признаков присутствия оборотней. Ничего. Темпест бесшумно обошла дерево, лошадь следовала за ней, и улыбнулась, когда цепочка следов привела к ручью. Какой же ловкий маленький оборотень, скрывающий свои следы. На берегу ручья она рассмотрела заросли и ухмыльнулась, когда нашла сломанный тростник. Может, все-таки не так уж ловок? Конь фыркнул, отвлекая внимание от сломанного тростника. Темпест перекинула поводья через ветку и напоследок, с любовью похлопав животное по боку, отправилась по следу. «Стой здесь!» — тихо пробормотала она. «Я скоро вернусь!» Его уши снова дернулись, и он начал пощипывать густо растущую траву. Этот ответ соответствовал ее предположению о послушании скакуна. Холод просочился сквозь ботинки и сковал пальцы ног, как только она вошла в кристально чистую воду. Темпест стиснула зубы и направилась вверх по течению, стараясь не производить слишком много шума и не поскользнуться на покрытых мхом камнях, лежащих прямо под поверхностью воды. Ясени по обе стороны ручья склонились друг к другу, словно обнимаясь. Волшебное место, если не брать в расчет тех, кто здесь обитал. Девушка скривилась от отвращения, когда она потрогала еще одну сломанную тростинку. Логично, что убийца ее матери прятался где-то в огромном лесу. Теперь, став старше и поняв происходящие в их королевстве процессы, она рискнула предположить, что оборотень, которому помогала ее мама, сбежал со своего задания. В то время как она и ее мать относились к оборотню с добротой, он не принес в жизнь Темпест ничего, кроме сердечной боли и предательства. Темпест ненавидела их всех. Она резко втянула воздух и задержала его. Ладно, не всех. Джунипер была ее другом и хорошим человеком. Высокая трава вокруг ручья расступилась. Темпест скользнула к берегу и рассмотрела покрытую мхом землю. Там не было никаких следов, но ухмылка искривила ее губы. Оборотень избегал грязи и пытался использовать заросли травы, чтобы скрыть свои следы. Шаги были слишком широкими для женщины, поэтому, предположительно, оборотень — мужчина. Звук ее шагов расходился по опушке, пока она шла по следам к поляне. Темпест не могла решиться осмотреть поляну. В открытом пространстве она всегда оказывалась спиной к потенциальной опасности, и уже не в первый раз девушка пожалела, что король не дал ей партнера. Ему следовало это сделать. «Но он жаждет твоего провала». Она потерла лоб и поняла, что зажмурилась. Темпест посмотрела на небо, отмечая, что последние лучи солнца уходили за горизонт, за деревья. Нехорошо, через считанные минуты в лесу станет слишком темно для передвижения без фонаря. Только глупые путешествуют ночью в одиночку. Темпест печально посмотрела на поляну. Завтра следы будут не такими свежими. Но, по крайней мере, ближайшая деревня находилась всего в 15 минутах езды на север, рядом с мельницей, построенной у реки с сильным течением и протекающей у окраины леса. Она отдохнет там один вечер и с первыми лучами солнца начнет поиски заново. Девушка отступила к ручью и застыла, когда слабый звук достиг ее ушей. Шаги. Темпест медленно повернулась, отчаянно пытаясь понять, откуда исходил приглушенный шум. И тут вторая пара шагов присоединилась к первой, а затем третья и четвертая. «Укуси меня, дракон!» Темпест бесшумно забралась на ветви ближайшего дерева, пока шаги приближались. Она взбиралась все выше и выше, пока не заметила группу людей. У двоих из клана были длинные заостренные уши, навостренные в боевой готовности. Двое других, волоча ноги, направлялись к лесной опушке и подергивали носами, пытаясь уловить ее запах. «Заморозь меня, зима!» «Конечно же, оборотни!» Только оборотни и преступники были достаточно глупы, чтобы находиться в лесу в это время суток. Помимо этого, на их стороне находилась сила. Только самые могущественные могли частично менять форму. Еще и ты тут. Пора выбираться отсюда. Не взглянув больше на оборотней, Темпест проворно перепрыгнула на следующее дерево, затем на следующее, с благодарностью за свое равновесие и гибкость. Она стиснула зубы, когда ветка под ее ботинками застонала. Темпест прижалась к стволу дерева, молясь, чтобы журчание близлежащего ручья заглушало любой издаваемый ею звук, и продолжила путь. Если оставаться в одном месте, то они ее рано или поздно обнаружат. Пот выступил у нее на лбу, пока она таким образом пересекала лес в последующие 10 минут, следуя за течением реки, до того, как звук воды не стал настолько оглушающим, что никто, даже оборотень, не смог бы услышать Темпест. Девушка спустилась вниз на лесную поляну медленными, осторожными движениями. Она зашипела, когда нога соскользнула, и нижняя часть бицепса поцарапалась о грубую кору. Руки дрожали, когда она опустилась на землю рядом со скакуном, сливающимся с темнотой опускающейся ночи. Темпест спокойно сняла поводья с ветки, вставила ногу в стремя и вскарабкалась на высокого коня. Она мягко надавила пятками на его бока и подтолкнула его вперед. Мурашки бежали по рукам, пока они двигались по темному лесу. Каждая сгущающаяся тень и треск деревьев еще больше выводили Темпест из себя. Напряжение в плечах спало только когда деревья поредели, и она выехала на окраину деревни. Почти попалась. Даже сейчас ей казалось, что кто-то наблюдает за ней. Темпест оглянулась и бросила вороватый взгляд на лес. Она вздрогнула, увидев пару глаз, отраженных в свете. «Это всего лишь твое воображение. Успокойся», — пробормотала она, поворачиваясь обратно и замечая гостиницу. Но чувство беспокойства не рассеивалось. Ей невероятно повезло, что они ее не поймали. Если бы они нашли ее кольцо, ничем хорошим для нее бы это не закончилось. Беспокоил тот факт, что она не заметила их до того, как они оказались настолько близко. Очевидно, что в первую очередь ей надо работать над самоанализом, а потом уже над всеми остальными навыками. Она посмотрела в сторону леса, а затем снова на гостиницу. Даже если клан уловил ее запах, другие люди это скроют в случае прихода в город оборотней. Она передала своего скакуна большеглазому конюху и застенчиво улыбнулась ему. «Проследи, пожалуйста, чтобы он получил овес и яблоки». Темпест почесала коня над носом и помассировала ему уши. «Ты молодчина, дружище!» Он фыркнул и ткнулся головой ей в грудь. Девушка улыбнулась и еще немного почесала его, прежде чем забрать свой рюкзак. Она вытащила юбку и завязала ее вокруг талии, не обращая внимания на покрасневшего мальчишку. Она поправила юбку и вложила монетку в ладонь мальчика. «Наш маленький секрет. Ездить верхом в юбке совсем не весело». Он одарил ее белозубой улыбкой. «Я бы не хотел ездить в юбке!» Темпест взъерошила его волосы и неторопливо направилась к гостинице. Настало время убедиться, насколько хороши ее актерские способности.